Действительно, Евангелие — это Божья сеть, которую Он раскинул и повелел некоторым людям быть ловцами. Ловцами, закидывающими сети и улавливать людей от богатств. Но Он видел в индульгенциях тоже определенные сети, которые улавливали не людей, а их богатство. И в этом Он видел особенную беду, потому что они не только делали людей бедными, но еще ложно успокаивали людей. Люди думали, что после этого они становятся святыми.